Вернулся Сурик, молча положил перед Игорем сложенный листок бумаги и также молча уселся на свое место, выжидающе глядя на Резникова своими ясными глазами. — Извини, Сурен Шаликоевич, — примирительно сказал Артем, — я сказал это по глупости, без злого умысла. Обидеть тебя не хотел. Игорь мне объяснил, что я нанес тебе страшное оскорбление, и я беру свои слова назад. Еще раз прошу прощения. — Молодец, — удовлетворенно подумал Игорь. Резников чем дальше, тем больше нравился ему. Человек видит цель и идет к ней размеренно и аккуратно, строго по графику, с соблюдением мер предосторожности, но без излишней перестраховки, и на пути к этой цели не тратит силы на то, чтобы доказывать кому-то свою правоту и выставлять свой гонор против чужого. Спокойно, вежливо и с достоинством извинился перед приблотненным сопляком, хотя Сурик со всеми своими потрохами плевка его не стоит». Выслушав извинения, Сурик слегка улыбнулся, достал из кармана конверт и положил на стол перед Артемом. Тот быстро просмотрел снимки, нахмурился, но ничего не сказал. — Что у тебя? — повернулся он к Игорю, показывая глазами на принесенный Суриком листок. — Сведения о хозяине машины, на которую уехала девица. — Итак, посмотрим, что мы имеем. В момент встречи нас засекает некая женщина, работающая в паре с человеком, который заведует лабораторией в интересующей нас отрасли науки и техники. Женщина записывает мои приметы и передает их работнику милиции, который по глупости, нерадивости или по счастливой случайности никому записку не отдает. Милиционера этого больше нет. Он бросил быстрый взгляд на Ерохина. Заведующий лабораторией Беркович под вопросом. Я пошлю кого-нибудь по его адресу, пусть выяснит, жив ли он. Остается женщина, о которой мы ничего не знаем, но которую можем попробовать найти через владельца машины, на которой она уехала. Судя по всему, у нас действительно появились потенциальные конкуренты, то есть люди, у которых есть такой же товар, как и у нас. Они хотят его хорошо пристроить, но не знают, как и где найти покупателя». Поэтому пытаются выследить нас и наших контрагентов, чтобы сдать нас ментуре и занять наше место. Женщина это работает либо на них, либо на ментов, либо на тех и других одновременно. Менты тоже кушать хотят. Они вполне могли впрячься в одну телегу с нашими конкурентами. Нас уберут, а потом будут делить навар с продажи. Логично? Артем говорил неторопливо, тщательно выстраивая фразы, и проговаривая их до конца, не обрывая на середине, не теряя, как это часто случается, сказуемое, и не забывая согласовывать падежи. Игорь и Сурик слушали его, не перебивая. Им всегда интересно было следить за рассуждениями Артема, когда у них на глазах разрозненные факты складывались в четкую и понятную картину. Хоть Артем и фраер, но голова у него варит, дай бог каждому. С учетом того, что у нас теперь милиционер, а, возможно, и Беркович, предлагаю на время утихнуть. Надеюсь, покупатели отнесутся к нашим трудностям с пониманием. С сегодняшнего дня все внимание нужно сосредоточить на этой женщине из метро, чтобы понять, кто является нашим конкурентом, а дальше решим, как действовать.